Глава 18. Сначала прилетел небольшой юркий биплан. Мягко сел, пробежал по полю и замер напротив крайнего ангара. Потом вырулил к диспетчерской. Выбежавшему из здания солдату пилот сунул пакет, махнул рукой, и вскоре самолет вновь взлетел в воздух. Ясно. Спецсвязь не подходит. Потом прилетел транспортник, но в сопровождении двух истребителей. Потом к аэродрому подкатили легковая машина и броневик. Из самолета вылезли несколько человек, очевидно, прибыло армейское начальство. Кто-то решил лично посмотреть обстановку на передовой. Тоже мимо. Дело шло к вечеру, и разведчики с тоской и недоверием посматривали на небо. Нужный самолет можно ждать до Марковкиного заговения. Никто не гарантировал его прибытие. Да еще с передовой начали постреливать. Били в основном по пригородам Тигурена, но огонь постепенно смещался в эту сторону. Баскаков готов был хватать любой самолет. Время уходило неумолимо, но... Тишина. И в небе ни одного задрипанного аэроплана. Солнце успело уйти за верхушки деревьев. Ночевать возле аэродрома бессмысленно и опасно. Баскаков хотел дать команду на отход, но... расслышал слабый стрекот моторов. Через минуту с юга показался самолет. Мощная оптика помогла издалека определить тип. Это был «Зекмер» — дальний бомбардировщик. Он нес не очень большую бомбовую нагрузку, но зато был способен пролететь почти 4000 километров. Что мог делать «Зекмер» здесь, рядом с передовой, неясно. Может, готовили налет на командный пункт или аэродром противника? Баскаков не успел удивиться, почему бомбардировщик один и без прикрытия, когда взгляд выцепил в небе еще несколько точек. С некоторым отставанием летел второй «Зекмер» под охраной 4 истребителей «Охдар». «Это уже перебор», — подумал Баскаков, наблюдая, как самолеты заходят на посадку. «Но другого выхода нет. Будем брать». Две группы захвата с двух сторон подходили к аэродрому. Причем вторая катила на руках броневик, дабы не выдать себя шумом двигателя и не спугнуть охрану. До момента атаки оставалось 10 минут, когда на аэродроме возникло оживление. Вскоре истребители поднялись в воздух и улетели обратно. Разведчики выждали на всякий случай еще 15 минут. А когда лучи падающего за горизонт солнца последний раз осветили небосклон, в эфире прозвучала команда. «Пошли». Первую машину они перехватили на окраине Метамагоца. Перегруженный грузовик встал по первому знаку Бигмера. Да и как не встать, если в лицо смотрит ствол автомата. Перепуганный водитель выложил все, что знал, и еще и от себя добавил, чтобы выжить. Выжил. Разведчики убивать и не собирались. Правда, запугали, да и котки. Велели быстро уезжать и держать язык за зубами. Вторую машину тормознули у мостика, где рос высоченный кустарник. С завода это место не видно. Водитель подтвердил полученную ранее информацию, услышал порцию угроз, клятвенно заверил, что будет молчать, и уехал невредимым, только слегка заикающимся. Группа Баскакова на связь не вышла. На указанной частоте только шипение и треск. Тянуть дальше нельзя. На передовой грохочет канонада. Батаманские войска явно прорвали оборону и пытаются развить успех. Кто знает, где они будут через 2-3 часа. На заводе эвакуация закончилась. Последний грузовик ушел 20 минут назад. Там, кроме пришельцев и небольшой охраны из местных, никого. Если и нападать, то сейчас. И идти в лоб. На обходные маневры нет времени, да и возможности. И Титов дал отмашку. Земляне пошли к заводу как раз в тот момент, когда канонада на передовой достигла максимума. Заходили с двух сторон. Титов, Медведев, Бигмер и Бойченко на машине к южным воротам. Остальные — Сорокин, Астахов и Шердин — на мотоцикле со стороны карьера. Весь расчет на внезапность, на скорость и на русское авось. Если повезет, их примут за запоздавших перевозчиков, а нет. Решетчатые ворота закрыты на замок. Возле них никого. Грузовик притормозил. Выскочивший из кабины Бигмер в 3 секунды перелетел 2-метровый забор, осмотрелся, махнул рукой. Остальные уже были рядом. Также сноровисто преодолели забор и приготовили оружие. Здесь разделились. Бигмер и Бойченко побежали к левому углу склада готовой продукции, Титов и Медведев — к правому. Добежав до угла здания, Бигмер осторожно выглянул из-за стены и буквально нос к носу столкнулся с рослым парнем в рабочей спецовке. На боку у того висел пистолет-пулемет стволом вниз. На ремне сумка под два запасных магазина. Парень опешил от неожиданности, потом опомнился. Потянул пистолет-пулемет с плеча. Бигмер сходу врезал ему левой рукой в нос. Правой ухватил за ворот пиджака и рванул на себя. Охнувший охранник налетел на выставленное колено. Присел и больше сопротивления не оказывал. Бигмер швырнул его за спину, зная, что Лёня подхватит. В этот момент взгляд выцепил еще одного охранника. Тот пятился от гаража назад. Стычку, несомненно, видел и сейчас раскрывал рот для крика и поднимал пистолет-пулемет на уровень плеча. Василий, ругнувшись, выхватил из-за ремня ТТ с навернутым глушителем и сделал три выстрела. Две пули попали парню в грудь, одна в руку. Того швырнуло назад, и он, уже падая, громко вскрикнул. Упавшего явно увидели свои. Откуда-то со двора раздался крик, потом ударила короткая очередь. «Началось», — мельком подумал Бигмер. Спрятав пистолет и достав из-за спины автомат, он побежал к гаражу. Выстрелы. Титов услышал на полпути от склада к большому зданию производственного цеха. Они с Медведевым бежали вдоль составленных в ряд пустых ящиков. Впереди, в метрах в 100, мелькнул чей-то силуэт. Своих там быть не могло, значит, охрана. Как сказали водители, 8 человек обходят внутренний периметр завода и смотрят за тремя воротами. Медведев первым добежал до угла цеха, присел на колено, выставив ствол автомата вперед. «Дальше!» — махнул рукой Титов. «К воротам!» Вновь зазвучали выстрелы откуда-то слева. Судя по звукам, стреляли местные. Калашниковых не слышно. Разведчики зря патроны не жгут. Тыльную часть здания производственного цеха отделял от забора 5-метровый коридор, частично заросший кустарником. Здесь валялись забытые или неубранные доски, сломанные ящики, какие-то трубы. Разведчики вынуждены были смотреть под ноги, чтобы не налететь на весь этот хлам. До угла оставалось еще 5 метров, когда Медведев услышал впереди громкий крик. «У гаража! У гаража!» Орал молодой голос, и где-то рядом что-то еще крикнул, но слова заглушила длинная очередь. Семен осторожно выглянул из-за угла. У соседнего с цехом склада стеклотары с пистолет-пулеметом в руках стоял охранник. Судя по бледному лицу и нервным движениям, он был растерян и не знал, что делать, бежать или стоять. В этот момент раздался взрыв, потом отработал длинную очередь калашников. Кто-то из разведчиков вступил в дело. Охранник испуганно присел и вскинул оружие. Видимо, заметил цель. Семен немедля выстрелил, свалив охранника скупой очередью. «Давай вперед!» — прошипел над ухом голос Титова. Тот побежал дальше. Нырнул было за угол склада, но вдруг отпрянул, дал короткую очередь, еще одну, и швырнул гранату. У вторых ворот их уже ждали. Дорога со стороны карьера оказалась завалена песком, на мотоцикле не проехать. Пришлось бросить его на полпути и к воротам бежать самим. Разведчики рванули, как на спринтерской дистанции, но все равно к началу боя опоздали. На территории уже зазвучали выстрелы. Астахов первым добежал до ворот, осторожно заглянул внутрь и увидел двух охранников. Они сидели за выложенными полукругом мешками. Один наблюдал за дорогой, второй смотрел куда-то во двор. Оружие у обоих наготове. Указательные пальцы гладят спусковые скобы. Казимир отпрянул, оглянулся на подбежавших товарищей. «Давай гранатой», — шепнул Сорокин, — «а мы через забор». Астахов вытащил гранату, вытянул чеку и отвел руку назад. Неподалеку Шердин прислонился спиной к забору, сложил руки вместе и замер. Граната описала полукруг и упала за мешками. Охранники синхронно обернулись, увидели гостинец и разом побледнели. Один рыбкой перелетел через мешки, второй замешкался. Взрыв отбросил его тело на несколько метров. Сорокин оттолкнулся от сложенных рук Шердина, взлетел над забором и спрыгнул во двор. Встав на ноги, дал короткую очередь по уцелевшему охраннику, который сидел на земле и тряс головой. Потом еще одну по второму, на всякий случай. Добежал до мешков, присел, осмотрелся. Прямо 30 метров наносная станция. Высокое здание из белого кирпича. Справа — ремонтная мастерская, чуть ближе кустарник. За ним — производственный цех. Где-то там стреляют. У забора штабеля бревен, рядом с ними траншея. Тут же стоят экскаватор и трактор. Петр хотел было выйти на связь с Титовым, уточнить обстановку, но в этот момент со стороны станции резко жахнул выстрел, и тут же за спиной раздался вскрик. Сорокин упал за мешки, откатился в сторону, глянул назад. Казимир оттаскивал за кусты Шердина. Голова Андрея бессильно моталась. Правая штанина была пропитана кровью. «Суки!» — выдохнул Петр, осторожно приподнялся и выглянул из-за мешка. С насосной опять выстрелили. И в мешке рядом с головой разведчика возникли две дырки. Посыпался песок. «Все. Их обнаружили. Надо быстро уходить. Мешки удержат автоматную пулю, но не спасут от оружия пришельцев». «Казимир, за бревна!» — проорал Сорокин. Дал длинную неприцельную очередь по окнам второго этажа станции и сам рванул за кусты. Хреновое начало. В первую же минуту один ранен. И хорошо, если только ранен. Петр с размаху прыгнул за кустарник, перекатился и угодил правой рукой во что-то мокрое и липкое. Глянул мельком — кровь. Широкая красная полоса тянулась по траве до самых бревен. «Не повезло Андрюхе».